Уважаемые радиослушатели, мы снова приходим к рассмотрению книги пророка Аввакума. Это четвертая и последняя часть о ней. Вы припоминаете, она разделяется на три отдела. Мы говорили об этом раньше. Первый. Проблема пророка. Книга Аввакума, 1 глава, 1 стих, по 2 главу, 4 стих. Второй. Пророческое возвещение Аввакума. 2 глава. С 5 стиха по 3 главу, 19 стих. 3. Возвещение о праведных. 3 глава. Мы снова вспоминаем проблемы этого пророка. Они имели серьезный характер. Бог открыл Аввакуму, что Иудея будет наказана по его изволению. Но пророку было трудно уразуметь, почему справедливый Бог решил употребить для этого суда халдейский народ, который был много больше грешнее, нежели его избранный народ. Об этом мы читаем в первой и в второй главах этой книги. Третья глава начинается чудной молитвой для пения. Молитва Аввакума, пророка для пения. Это вступление для третьей части имеет важное значение. Древнееврейское слово, переданное словом «пение», фактически имеет более глубокое значение. Оно передает мысль, что эта молитва была связана с громким воплем, даже криком рыдания. Это слово встречается в 7-м псалме Давида. Молящийся был в больших трудностях, опасности и даже переживал сильную боль. Давид был окружен трудностями и воззвал к Богу. «Господи Боже мой! На Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Псалтири, она названа плачевной песней. Проблемы, тревоги и страх овладели сердцем Давида, хотя он и являлся человеком веры и упования на живого Бога. А Аввакум говорит: «Господи, услышал я слух Твой и убоялся». Его родной народ будет наказан Богом, а орудие для наказания стало для пророка весьма тяжелым. Его ум и сердце были обременены. Будучи верующим человеком, Аввакум знал секрет для облегчения его души. Это была молитва, громкое моление и слезы к Богу, живому и милосердному. Эта глава проливает свет на внутренний мир пророка. Мы видим его характер. Он нашел для себя помощь в трудный момент только в Боге и только в Нем одном. Читайте третью главу, имея в виду состояние его души. Она укрепит также и вас, и вы найдете утешение и ободрение в трудные минуты жизни. Вознося благодарение Богу в этой горячей молитве, пророк поднялся на духовные высоты. Рассмотрим же подробнее эту чудную молитву. Начальные слова ее полны смирения. «Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». 3 глава, 2 стих. Этот громкий молитвенный крик человека веры. Он верил и знал, что Бог может оживить свой народ. Совершая справедливый суд над Иудеей, Господь живый и любящий мог явить также и милость свою божественную. Эта молитва не истекала из сердца сомневающего человека. Это крик души являлся признаком его твердой веры. Он вспоминал божественное участие в жизни Израиля во времена древние, выход из Египта, пустыню и победу в обетованной земле, а также приходило ему на память недавнее переживание, когда царь иудейский Иезекия принес письмо от противников Господних в храм и положил его пред лицом Господа, вознося молитву к нему о помощи и помиловании народа. 4 книга Царств, 19 глава. Бог совершал дела свои в прошлом, поэтому пророк видел, что он силен и может совершить подобные дела милости и теперь в его дни. «Оживи дело твое», — взывает Аввакум. Он чувствует величие Божие. 3 глава, 3 стих по 15 стих. «Покрыла небеса величие Его, и слава Его наполнила земля. Потомки Исава владели местностью Фимана». Слушайте слова книги Второзакония, 33 главе 2 стиха. «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фирана и шел со тьмами святых». После этого последнего тихое размышление пророка, а затем он снова восклицает. «Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи. Бог велик и всемогущ. Даже и в дни молчания, когда народ в бедствии, нельзя было допустить мысль, что он забыл свой народ, что он равнодушен к его страданиям. Однако это создавало большую проблему для Аввакума. Пророк желал иметь милость его и действия. Поэтому ни упреки он посылал по адресу Бога, ни обвинения и жалобы, а наоборот, восхваляет имя его, возносит его благодарение за величие, могущество и гнев его. Мы слышали драгоценные слова Аввакума. Он стал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались. Обратите особое внимание на 13 стих. «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Поэтому в сжатой форме, но сильными словами пророк вспоминает чудные действия Господа, когда Черное море разделилось, когда Он проложил путь через пучину великих вод». 15 стих. В этом случае полезно вспомнить события, записанные в 12 главе Деяний апостолов. Мы видим там и радуемся, что Господь чудесно освободил апостола Петра из темницы, но в то же время скорбим о мученической смерти апостола Иакова. Однако в обоих случаях совершилась святая и совершенная воля Всевышнего. Апостол Петр был сохранен для дальнейших подвигов апостольского служения, которое он закончил также мученической смертью. Апостол Иаков прославил Господа своей смертью раньше. Его мученическая кровь за Святое Евангелие вместе с Стефановой стало семенем церкви. Многие тысячи других христиан последовали за ними путем мученичества. Аввакум не избежал чувства страха, и об этом говорят стихи 3 главы 16 по 19. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя при вести о сём. Задрожали губы мои, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ грабитель его». Это священный страх пророка. Неоднократно мы читаем в Библии об этом страхе, когда слуги Божьи были удостоены увидеть его славу и величие или неожиданное действие во защите народа. Это потрясающее душу чувство благоговения и страха посещало людей. Так и было на горе Синае. Пророк Исаия пережил великий страх, когда увидел славу Божию, когда он воскликнул: «Горе мне, я человек с нечистыми устами». Мне думается, что и мы нуждаемся в видении славы Его или откровении Его Святым Духом, дабы мы пали к подножию Его величия в поклонении любви и страхе. После этих переживаний Аввакум возвещал, говоря о своей надежде на Господа. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя». 3 глава 17 по 18 стих. Пророк надеется в этой силе ходить на высотах, подобно оленю. Это заключительное возвещение пророка. Оно носит лучший характер, но сколько оно вдохновенно и прекрасно. Его сила передается и нашим сердцам. Помните чудные мысли об этой книге Аввакума. Она начинается воплем и рыданием, окончается вдохновенной песней веры и славословием имени Божия. Мы живем в трудные времена, когда сердце взывает: «Доколе, Господи?» Эти переживания будут продолжаться. Много позже пророка Аввакума апостол Петр наставлял верующих в Господе Иисуса Христа: «Помните слова, реченные святым пророком». Он также ободрял верующих чудными словами: «Всегда радуйтесь в Господе. При возрастании веры нашей увеличивается и радость сердца нашего. Аминь».